Глава 13. Обратно в лагерь отряд добирался гораздо больше времени. Оно было и понятно. Тащить на себе мертвые тела и вести связанных пленных через ночные джунгли непросто и отнимает немало сил и времени. В лагерь пришли лишь с рассветом, когда уже вот-вот должно было взойти солнце. Несмотря на раннее время, весь лагерь выбежал навстречу вернувшимся бойцам. Это было традицией — встречать тех, кто вернулся с боевого задания. В любое время суток, при любой погоде. Послышались радостные крики и торопливо заданные вопросы, но очень скоро они стихли, потому что люди увидели американских пленных в вампирских нарядах. Да и сами вьетнамские бойцы вместе со спецназовцами выглядели необычно. К тому же несколько тел несли на руках, и непонятно было, мертвые это люди или живые. Из толпы встречающих выбрался Илья Семенович Тихий и каким-то странным воробьиным шагом подбежал к спецназовцам. По его лицу было видно, что он не спал всю ночь и при этом ужасно волновался. «Вы вернулись!» — обрадованно воскликнул профессор. «Ах ты, боже мой! Все живы? Все целы?» «Почти», — ответил Дубко. «А вы-то как, Илья Семенович?» «Да что я?» — замахал руками профессор. «При чем тут я? Со мной-то что останется? А кто эти люди в масках?» «Сейчас все узнаете», — сказал Дубко. «Послушайте, а заодно нам переведете». Перед испуганными, сбившимися в кучу людьми стоял Тин и что-то им говорил. «Он говорит», — начал переводить Илья Семенович, — «чтобы люди не боялись. Они, то есть вы, разгромили отряд американских солдат, переодетых в маски вурдалаков. Двух мертвых. Они, то есть вы, принесли с собой, чтобы показать, что они обыкновенные люди, и их легко можно убить. Еще четверых взяли в плен. Сейчас с них снимут маски, и можно будет видеть, что и они обычные американские солдаты. А все это означает, что никаких вурдалаков и оборотней не существует. Интересный, надо сказать, психологический ход». Последние слова Илья Семенович добавил уже сам от себя. Тин тем временем продолжал что-то горячо говорить, но люди по-прежнему стояли, сбившись в неподвижную толпу, и ничего не говорили. К Тину присоединился Ван и тоже стал что-то громко говорить, почти кричать. Но толпа молчала. Тогда Ван и несколько вьетнамских бойцов подошли к мертвым телам и стали снимать с них их маскарадные одежды. Они сняли и комбинезоны, и маски, и швырнули их к ногам испуганных людей. «Смотрите!» — опять начал переводить Илья Семенович спецназовцам. «Все это неправда! Страшные костюмы, и не более того, чтобы вас напугать! Возьмите эти костюмы в руки и рассмотрите их. В них вы увидите следы от пуль. Это наши пули. Это мы убили этих солдат, а сами остались целы». Но, похоже, эти слова не произвели на людей особого впечатления. Лишь несколько стариков с опаской подошли к шкурам и маскам и несмело притронулись к ним палками. Да, похоже, что так вот запросто заставить их забыть про суеверие не получится, почесал затылок Федор Соловей. Тут надо какие-то особенные методы. «Суеверие вообще не так просто искоренить», — произнес Илья Семенович. «Ведь они культивировались среди народа веками или даже тысячелетиями. Передавались из уст в уста. Тут одними речами и даже примерами не обойтись. Пускай даже эти примеры будут сверхубедительными. Тут, знаете ли, необходим перелом в сознании. Более того, в мировоззрении. Но и это еще не факт, потому что...» «Илья Семенович», — деликатно кашлянул Богданов. «Да-да», — опомнился профессор. «Простите, старика, так сказать, зарапортовался. Да ведь и то сказать, уж слишком любопытная тема. И избавление от многовековых верований, тем более наблюдаемое собственными глазами. Редчайший, знаете ли, случай для нашего брата-ученого». «Илья Семенович», — повторил Богданов. Профессор сконфуженно приложил палец к собственным губам и умолк. «А может, и нам попробовать разубедить народ в их суевериях?» — спросил Соловей. «Произнесем какую-нибудь речь». «Думаю, не стоит», — сказал Богданов. «Как выразился наш друг Ван там, на дороге, это их война. В данном случае точно их». «Именно так», — поддержал Богданова профессор. «Избавиться от вредных суеверий можно лишь в борьбе с самим собой. Разумеется, посредством науки, но борясь с самим собой. Что мы сейчас и наблюдаем. И это, скажу я вам, очень непросто». «Давайте будем наблюдать», — торопливо произнес Богданов, стараясь остановить профессора в его лекторских порывах. Не добившись какого-то видимого успеха, Тин и Ван подошли к четырем пленным и стали развязывать им руки. «Давно бы так», — проворчал сержант Кларк, растирая пухшие запястья. «И снимите с меня, наконец, эту чертову маску. Ведь я так понимаю, сейчас вы нас будете прилюдно линчевать? А, мои маленькие вьетконговские друзья? Ну так хоть умру в человеческом обличии, а не с обезьяньей харей». Неизвестно, поняли ли его вьетнамцы, но маску они и впрямь сняли. А затем стянули с Кларка и остальных пленников и лохматые комбинезоны. «Привет!» — очаровательно улыбнулся Кларк сразу всем вьетнамцам и помахал им рукой. «Ну, теперь я полностью готов». Но, судя по всему, линчевать его никто не собирался. Двое мужчин-вьетнамцев, а это были все те же Тин и Ван, вновь начали что-то горячо и громко говорить по-вьетнамски, перебивая друг друга и то и дело указывая руками на разоблаченных пленных. «Они говорят, что это обычные люди, но только переодетые в костюмы хтонических существ, а потому не следует их принимать за кого-то другого», — перевел Илья Семенович спецназовцам слова Тина и Ивана. Из толпы послышались возгласы. Кажется, люди упорно не соглашались с Тином и Иваном. «Что они говорят?» — спросил Богданов. «Люди-то?» — спросил профессор. «Ну, в общем и целом, они не верят ораторам. Говорят, что люди не могут так обращаться с мертвыми, подвешивать их к деревьям, сдирать кожу, потрошить. А, следовательно, пленные не люди, а чудовища, принявшие человеческий облик. Для чудовищ, дескать, такое превращение в порядке вещей». «В какой-то мере они правы», — мрачно произнес Рябов. «Действительно, какие же они люди?» «Хотя ваши слова, — сказал профессор Рябову, — есть стопроцентная аллегория, но, по большому счету, вы правы, к прискорбию». Ван и Тин, тем временем устав говорить, умолкли. Ван взглянул на спецназовцев, и его взгляд выражал беспомощность. «И что теперь нам делать?» — спросил он у Богданова. «Пока посадите пленных в какую-нибудь хижину и приставьте к ним охрану. Нам еще нужно их допросить, а дальше будет видно». «В яму», — сказал Ван. «Что?» — не понял Богданов. «Пленных мы держим в яме», — пояснил Ван. «Так надежнее». «Ну, пускай будет яма», — согласился Богданов. «А пока всем отдыхать. Допросим соколиков, когда отдохнем».